Я немного к тебе привыкну и пойдем. — Куда? — спросил он. Она быстро глянула на него, отвернулась, делая вид, что приводит в порядок бумаги у себя на столе. — Ты Колю видел? — спросила она. — Всех видел. Захар отвел глаза, но тут же, движимый каким-то безошибочным чувством равновесия, махнул рукой. — Как же так, дочка, у вас получилось? Она враждебно перебирала бумаги на столе и ничего не говорила, и он почувствовал эту ее враждебность. «Зря ты это», — сказал он. «Что ж ты со мной так? Я тебе не судья. Повидать тебя хотел, вот и все, Аленка». «Господи, отец, если б я знала, как...» — сказала Аленка, проникаясь жгучим чувством благодарности к нему за то, что он пришел и не поспешил ее сразу осудить, как другие, а пожалел, пожалел как-то по-своему, не обидно. Как только может пожалеть отец. Она сразу почувствовала, что он сильнее ее, что к нему можно прислониться душой и переждать любую непогоду. Этот высокий, мужественный человек, ее отец, всегда был сильным и защищал ее всегда. И сейчас стоит только пожаловаться ему, и все устроится, все будет хорошо. Он все поймет и защитит ее. Раньше она боялась встречи с ним. А теперь, теперь она... «Я тебе не судья, дочка», — повторил Захар. Он никак не предполагал, что вот так сразу возьмет ее сторону и даже не станет ни о чем допытываться. Она выросла, и выросла без него. Она взрослый человек и вправе распорядиться своей жизнью так, как считает нужным. Он ей не судья. Какой он ей судья? Жизнь по плану не распишешь, на то она и жизнь. А вот постараться додуматься до корня, до самого зернышка, это мало кто любит. «Ты как думаешь, отец?» — внезапно спросила Аленка, и на ее лице отразилась трудная борьба, непрерывно идущая в ней. «Как думаешь, отдаст мне Брюханов Ксению или нет? Ты с ним об этом не разговаривал?» «Не отдаст. Ты это и в голову себе не бери», — сказал Захар, отведя глаза. Он не смог выдержать ее вспыхнувший, ненавидящий, искательный взгляд. «Нет, не отдаст», — повторил он. «И я бы не отдал, будь я на его месте». «Это почему же?» «По какому праву, отец, почему?» «А по такому. У него больше ничего не останется. Видишь, как получается, — сказал Захар. Обеднеет он до последней кости. А кому хочется, чтобы жизнь бесследно утекала? Сама размысли». «Значит, по-твоему, отец, я богачка? — с горечью сказала Аленка. — Значит, у меня можно самое дорогое отнять? Так, по-твоему?» «Я вам не судья, ни тебе, ни Тихону», — сказал Захар, потихоньку присматриваясь к дочери и отмечая про себя, что она хоть и горячо говорит, но скованная, и все словно чего-то ожидает, словно к чему-то прислушивается. Он подумал с неожиданной горечью, что она сейчас говорит неправду, что если бы она и в самом деле была настоящей матерью, то не ушла бы к чужому человеку. Но сказать ей этого нельзя. Тихон-то прав, и я тебе тоже посоветую. Не настаивай, ни к чему это. Себя попусту не береги и его пожалей. Я его знаю, такой один раз любит. Отруби уж до конца, напрочь, раз решила. Он тебя просил об этом? Аленка не удержалась, часто и беспомощно заморгала. Просил, да? Просил? «Нет, не просил». Захару стало жалко ее, и он невольно умерил голос. «Я говорю тебе, как будет. Ничего ты с этим, дочка, не сделаешь. У тебя любовь, ты ведь сама ушла. Будут и дети». «Ах, вот, значит, в чем дело». Аленка сцепила руки и заходила по кабинету. Ей было мучительно стыдно перед отцом. но она сейчас ни о чем другом не могла думать. Ей была нестерпима мысль, что она бессильна что-либо предпринять. Она знала, что Брюханов с дочерью Тимофеевной уезжает в Москву, и это обстоятельство вносило в ее душу еще большую растерянность. Она то решалась еще раз добиваться встречи с Брюхановым, дважды он уже твердо отказал ей в этом, то сама мысль о разговоре с ним, о том, что они окажутся наедине с глазу на глаз, пугала ее.